мщу за мою прошедшую молодость, за все унижение мое!» Застучал он кулаком по столу в припадке выделенного чувства. «Много значил этот монастырек в моей жизни, много горьких слез я из-за него пролил. Вы жену мою, Кликушу, выставляли против меня. Вы меня на семи соборах проклинали, по колодку разнесли. Довольно, отцы, нынче век либеральный, век пароходов и железных дорог. Ни тысячи, ни 100 рублей, ни 100 копеек ничего от меня не получите».